Они уже прошли немного по дорожке, как вдруг мумитроль остановился. «Комета», — сказал он, — «надо бы предупредить старушку. Вдруг она захочет пойти с нами и спрятаться в гроте. Сниф, добеги до нее, спроси». Сниф побежал назад, а они уселись у обочины ждать. «Ты танцуешь мамбо?» — спросила Фрекенснорк. «С грехом пополам», — ответил мумитроль. «Больше всего я люблю вальс». «Вряд ли мы поспеем к сроку в долину с этой вашей танцплощадкой», — завел свое Снорк. «Взгляните на небо». Они взглянули. «Да, теперь ее видно и днем», — сказал Снус-Мумрик. «Еще только вчера она была с муравьиной яичко, а сегодня уже с теннисный мяч». «Но уж танго-то ты должен уметь», — продолжала Фрекенснорк. «Маленький шажок в сторону и два больших назад». «Это можно попробовать», — отвечал мумитроль. «Сестренка», — сказал Снорк, — «почему у тебя одни глупости на уме? Неужели нельзя держаться ближе к делу?» «Танцы не глупости», — запальчиво возразила сестра. «Мы начали говорить о танцах, а ты вдруг вылезаешь с кометами, а я и дальше хочу говорить о танцах». И оба начали потихоньку менять окраску. Но как раз в эту минуту прибежал Сниф. «Она не хочет», — сказал он. «Она спрячется в погребе, если комета прилетит. Но она очень благодарила и дала нам на дорогу карамелек». «А ты случайно не выклинчил их?» — угрожающе спросил мумитроль. «Вот еще!» — возмущенно воскликнул Сниф. «Она сказала, что нас надо чем-то вознаградить, раз она задолжала нам 75 пенни. И она совершенно права». Они двинулись дальше по веселой дорожке. Солнце в небе катилось за мутной серой завесой, потом коснулось верхушки деревьев и опустилось за горизонт. Взошла луна, какая-то очень уж бледно-зеленая и тусклая, а комета засверкала еще ярче. Она выросла до размеров полной луны и озаряла лес своим неправдоподобно красным светом. На небольшой лужайке они нашли танцплощадку. Она была убрана венками из светлячков, а на лесной опушке стоял гигантский кузнечик и настраивал скрипку. «Страх подумать, что приходится играть», — сказал он. «Для кого же вы играете?» — удивилась Фрекенснорк и огляделась вокруг. «Для простого народа», — фыркнул кузнечик. «Все настаивают, чтобы я давал модерн». Только тут они заметили, что поляна полна народу. Сюда сбежались все водяные, которые отважились выйти из пересохших лесных озер и болот, и всякая ползучая лесная мелюзга, а под березами кучками сидели и сплетничали древесные духи. Фрекенснорк достала зеркальце и посмотрела, хорошо ли сидит цветок за ухом, а мумитроль поправил свою медаль. «Как по-вашему, могу я сыграть им на своей губной гармошке?» — шепотом спросил Снус-Мумрик у Снорка. «Кузнечик случаем не обидится?» «Играйте вместе», — ответил тот. «Разучи с ним песенку «Эй, зверятки, завяжите бантиком хвосты». «А ведь хорошо должно получиться», — благодарно сказал Снус-Мумрик и повел кузнечика за куст, не ядовитый, разучивать новую песенку. Через некоторое время из-за куста полились тихие мелодии. Одна, другая, третья. Потом мелодии перешли в лихие трели. Ползучая мелюзга, древесные духи и водяные перестали болтать, подошли и прислушались. «Вот это модерн!» — оживились они. «Под это уже можно танцевать!» «Мама!» — сказала одна лесная крошка-малявка, показывая на звезду мумитроля. «А вон генерал!» Все собрались вокруг мумитроля и с удивлением разглядывали его. «Какой мягенький у тебя пушок!» — говорили жители леса Фрекенснорк. Древесные духи по очереди смотрелись в зеркальце с розой из рубинов, а водяные ставили мокрые крестики вместо подписи в тетради Снорка. Но вот из-за куста грянуло: «Эй, зверятки, завяжите бантиком хвосты!» — полный текст. И вперед выступили Снус-Мумрик с кузнечиком, что из силы наяривая на своих инструментах. Каждый бросился искать себе пару, и на лужайке поднялась невообразимая толкотня. Но вот пары составились, и вся площадка закружилась в танце. Фрекенснорк и мумитроль начали отплясывать мамбо, а после третьего круга дело у них пошло на лад. Снорк отхватил себе русалочку с водорослями в волосах, которая все время сбивалась с такта, а с ней вкружился самый маленький из малявок, которая была от него в безумном восторге. Мошкара плясала особняком, и со всего леса к площадке бегом, ползком и вскачь устремлялись толпы зевак. Никто не думал о пылающей комете, которая одиноко летела в черной ночной пустоте. Около полуночи прикатили большую бочку меда, и каждому дали маленькую берестяную чарку. Светлячки собрались в шар посреди лужайки, и все расселись вокруг и принялись угощаться бутербродами с луком, анчоусами и мармеладом. «А теперь давайте рассказывать истории», — сказал Сниф. «Ты знаешь какие-нибудь истории, крошка-малявка?» «Нет», — смущаясь, протянула малявка. «Разве вот одну?» «Ну так начинай», — потребовал Сниф. «Жила-была лесная крыса, и звали ее Пимп», — залепетала малявка, застенчиво глядя на слушателей сквозь растопыренные пальцы. «Она очень, очень боялась грома». «Ну, а дальше?» — подбодрял Сниф. «Вот и вся история», — сказала крошка-малявка и уползла от смущения в мох. Все так и покатились со смеху, а водяные заколотили хвостами в барабан. «Сыграй что-нибудь, чтобы можно было подсвистывать», — попросил Мумитроль Снус-Мумрика. «Тролли-вали?» — спросил Снус-Мумрик. «Ну ее, она такая грустная», — возразила Фрекин Снорк. «Ничего, сойдет», — сказал Мумитроль. «Это замечательная песенка со свистом». Снус-Мумрик заиграл, и все хором подхватили припев. «Мы кутили, мы гуляли, мы плясали, траливали, скоро пять. Одиноко по дорожке мы бредем, устали ножки, дом искать». Фрекин Снорк положила голову на плечо Мумитролю и немножко всплакнула. «Ведь это про нас поется», — всхлипывала она. «Ведь это у нас такие маленькие усталые ножки, и еще неизвестно, доберемся ли мы до дому». «Доберемся», — уверенно отвечал Мумитроль. «Не плачь. Мы придем домой, и мама даст нам обедать и скажет: подумать только, вы вернулись живы-здоровы, а мы скажем: ты не можешь себе представить, что нам довелось пережить». «А у меня будет ножной браслет из жемчужин», — прошептала Фрекин Снорк и вытерла слезы. «А одну жемчужину мы оставим тебе на булавку для галстука». «Ладно», — сказал Мумитроль, — «хотя я так редко ношу галстук». А Снус-Мумрик играл песни одну за другой. И теперь это были сумеречные колыбельные песни и прощали. И один за другим мелкие лесные жители и водяные потянулись обратно в лес. Древесные духи спрятались в своих жилищах, а Фрекин Снорк уснула с зеркальцем в лапах. Наконец песни смолкли, и на лужайке стало тихо. Светлячки погасли, начало медленно-медленно светать. Love's the only thing I've ever known. One thing for sure, pretty baby, I always take the long.